Глава 30. Вернувшись в свою спальню, я решила переодеться. Весь правый рукав платья был мокрым. Все дело как в заторможенном сне. Вспомнила, что сейчас произошло в спальне герцога, и не могла понять его действий. Уже второй раз он ни с того ни с сего целовал меня. Но я ни разу не давала повода для этого. Ходила в закрытых скромных платьях. Не кокетничала, даже отводила взгляд, когда он в упор смотрел на меня. В словах, что я могу занять место Мадлен, я, конечно же, не верила. Что за бред? Я же не наивная дурочка, чтобы считать это правдой. Я отчетливо знала свое положение в этом замке и вообще в жизни. Я прислуга и бедная сирота. Герцог де Моранси – один из влиятельных магистров королевства. Богатый аристократ. Где я? И где он? Небо и земля. Конечно же, он это сказал, не подумав, случайно. Оттого я решила сразу же забыть его странные речи. Все же я добилась того, что он обещал изолировать эту злую ведьму Мадлен от мальчика. Это было самое главное. Я одержала еще одну маленькую победу. У меня даже поднялось настроение. Проворно облачившись в новое коричневое платье, мягкое и удобное, я оправила воротничок. Подойдя к зеркалу, я впервые за 9 дней пребывания в замке оглядела себя критично и скрупулезно, а не как обычно, быстро и безразлично. Отметила, что мои щеки немного округлились, а в глазах появился живой блеск. Хорошая еда и сон, видимо, способствовали этому. Мои светлые волосы, собранные в толстую косу и обернутые вокруг головы короны, блестели и были густы. Теперь в замке герцога я могла позволить себе ходить в общую баню 3 раза в неделю, а не жить за измазанной углем вонючей печкой, как у трактирщика, и мечтающей помыться хотя бы раз в месяц. Сейчас в этом дорогом платье с белым воротничком под горло я показалась себе прихорошенькой, и проживание здесь, рядом со всеми этими неприятными людьми, типа Мадлен и Барбары, явно пошло мне на пользу. «Хватит заниматься глупостями, Дарёна. Надо поспешить к Мишелю», — сказала я сама себе, улыбнувшись своему отражению. Малыш наверняка уже потерял меня. Оставшийся день я провела рядом с мальчиком, довольная от того, что у меня было не только дозволение герцога ночевать с малышом, но и надежда на то, что Мадлен больше не появится рядом с ним. А еще мне удалось рассказать де Моранси о злодействе лекаря. Теперь надо было выждать 2 дней, когда продажный эскулап объявит, что Мишель здоров, открыть, кто платил ему за лживый диагноз. Пока все складывалось как нельзя лучше и для Мишеля, и для меня, и даже для герцога, ведь кашель стал меньше беспокоить его. Уже готовясь к сну, я сполоснула мальчика в небольшом тазу, как и накануне. Так он лучше спал по ночам. Потом, уложив его в постель, рассказала одну из сказок, которые знала от старой монахини из монастыря. Только немного переделала ее концовку на хорошую и добрую, чтобы малыш был спокоен и умиротворен. Поцеловав Мишеля на ночь, я улеглась уже на привычное место, на широкий диванчик у камина и закрыла глаза. Заснула я быстро, убаюканная, завывающей вьюгой за окном и треском горящих поленьев в камине. Громкий шорох разбудил меня внезапно. Спросонья, резко открыв глаза, я не поняла, что происходит, но отметила, что сейчас глубокая ночь. Снежный вихрь поднял занавес у окна, и я нахмурилась. Отчего-то дверь на балкон оказалась приоткрыта, но я точно закрывала ее на ночь, на замок. Неужели у кого-то был ключ от дверей? Быстро бросила взор на кровать Мишеля. Мальчик крепко спал. Стараясь не делать резких движений, я чуть приподнялась на руках и вгляделась в темноту. Как назло, свеча, которую я оставила на ночь на прикроватном столике, потухла. Но приоткрытое окно двери на балкон тревожило меня. Опять раздался странный шорох, словно приглушенные шаги. А еще тень, неясная, у окна, как будто очертание силуэта за портьерой. Там точно кто-то был. Всем существом я ощутила, как ледяной озноб охватил мое тело. Неужели пришло чудовище, о котором твердил Мишель? Нет, это же глупо. Весь замок знал, что я ночую в спальне мальчика. И это было глупостью появиться и пугать мальчика. Только если этот кто-то решил пойти на отчаянный рискованный поступок, ибо ему было нечего терять. Я медленно поднялась с кровати и быстро схватила в руку кочергу, висевшую сбоку у камина. Угли едва теплились и совсем не давали света. Взяв тяжелый предмет поудобнее, я начала подкрадываться к распахнутой двери на балкон и морально уже приготовилась ударить, если понадобится, непрошенного гостя. Подойдя к балкону, я чуть выглянула наружу и тут же заметила некое движение. Какая-то тень метнулась в бок. Я прошла дальше и увидела отчетливые свежие следы на запорошенном снегом балконе. Быстро вышла наружу, но никого не увидела. Балкон был пуст, но следы точно принадлежали человеку. Они были широкими и большими. Краем глаза заметила некое движение сбоку. Метнув взор вправо, увидела, что в конце балкона также приоткрыта дверь. Она вела в пустую спальню рядом с комнатой Мишеля. Но на короткий миг мне показалось, что некая тень скрылась именно там. Пройдясь взглядом по свежим следам, убедилась, что они ведут именно к этой двери. Не раздумывая более ни секунды, я покрепче сжала рукой кочергу, чуть приподняла ее, словно оружие, и бросилась прямо босиком по балкону к этой двери. Мои ноги были привычны к холоду, и снег на босых ступнях не вызвал у меня такого опасения и испуга, как осознание того, что это чудовище, пугающее мальчика, только что было здесь. Вихрем влетев в соседнюю пустынную спальню, я огляделась. Метнула взор на распахнутую дверь в коридор и заметила внизу тень, которая скрылась в коридоре. Я преодолела спальню и побежала вслед за тенью, шепча себе под нос. «Тебе не уйти, и я все равно поймаю тебя, мерзавец или мерзавка». Я преследовала кого-то по мрачному коридору, но он все время скрывался от меня за поворотами. Только его тень, небольшая и странная, мелькала в последний момент. Вскоре я оказалась на винтовой лестнице и отчетливо увидела на стене всю ту же тень, которая поднималась выше по ступеням. Я бросилась со всех ног наверх и уже через минуту влетела в большую комнату в башне, едва окутанную лунным светом. Резко остановилась. Я огляделась. Это была круглая, просторная комната, которая, похоже, занимала всю ширину башни, в которую я поднялась. Комната была пуста и похожа на пыльный старинный кабинет или библиотеку. Большой стол у окна бойницы, стеллажи с книгами, пыльный ковер на полу. Я прошла вглубь, ничего не понимая. Этот кто-то, кого я преследовала, спрятался здесь? И тут раздался знакомый шорох, поступь легких шажков, такая же, как та, что я слышала в спальне Мишеля. Вдруг на стене, осветленной лунным светом, появилась знакомая уже тень. Я уставилась на нее, рассматривая получше. В ней было что-то странное. Голова существа, отбрасывающего тень, была с ушами на макушке. В следующий миг на письменном столе передо мной прыгнул кот. Я даже вскрикнула от неожиданности. Черный пушистый кот со светящимися в темноте глазами, как это бывало у всех кошачьих, сделал по столу три шага ко мне. Тень на стене переместилась вместе с ним и стала маленькой. Так вот, чья это была тень. Видимо, лунный свет причудливо освещал кота и увеличивал его в размерах в несколько раз. «Ах ты!» – вспылила я в сердцах. «Глупое животное!» Кот прошел дальше по столу и уселся передо мной. От его мохнатых лап на столешнице остались мокрые следы. Похоже, он ходил по балкону по снегу. Тут же, облегченно выдохнув, я опустила кочергу и сделала шаг к коту. Он внимательно, изучающе смотрел на меня, чуть склонив голову. «Напугал ты меня, пушистик», — сказала я коту, улыбнувшись. «Зачем было гулять по балкону и потом убегать от меня?» Все же кот был нереально красив, с черной шелковистой шерстью, пушистой, с мерцающим в темноте глазами. Было заметно, что он не уличный, а ухоженный и сытый, явно жил здесь, в замке. Даже его длинная черная шерстка была расчесана и не спутана. Не удержавшись, я свободной рукой потрепала кота по мохнатой голове. Но вдруг вспомнила, что следы на балконе были человеческими. Я нахмурилась и обошла комнату. Она была пуста. Прятаться здесь было негде. Значит, тот человек, чьи следы я видела, убежал в другое место, пока я преследовала кота.